солнышко. Солнышко, ведрышко, выгляни в окошко, посвети немножко. Солнышко, покажись, красное, нарядись. Солнце заиграло, дедушкам сказала: «Ай, гуляйте в поле, бегайте, играйте, прыгайте на воле».